Мы продолжаем рассматривать речь Господа Иисуса Христа в горнице, о которой записано в Евангелии от Иоанна с 13 главы по 16. И в нашей последней беседе было рассмотрено так называемое новое основание для молитвы, которым верующие наслаждаются во дни благодати. Доктор Валворд Далласской теологической семинарии упоминает, что Христос довольно часто возвращается к этой теме. В Евангелиях и трижды в Евангелии от Иоанна в главах с 13 по 16. Иисус сказал своим ученикам: «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам. О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанна 16 глава с 23 по 24 стих. Господь говорит, что в то время, когда Он был с ними, они ничего не просили Отца, но теперь Христос оставляет их, и они будут обращаться к Богу, как к их небесному Отцу, и Он во имя Иисуса будет отвечать им. Итак, мы видим здесь новое основание для молитвы, и это есть то, что мы замечаем в практической жизни верующих всего мира. Иисус также сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Иоанна 14:13. Из этого мы познаем, что все молитвы должны быть во имя Иисуса Христа. Тогда Бог услышит и прославит Сына. Опять Иисус обращается к ученикам со следующими словами: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Иоанна 15:7-8. Пребывая во Христе и содержа Его Слово, верующие будут приносить плоды во славу Божью, говорит Господь Иисус Христос. И мы снова и снова замечаем, что через все эти заявления Христа Он утверждает новое основание для молитвы. Кроме всего этого, сама молитвенная жизнь Иисуса служила примером для подражания. Ученики, увидя Его молящимся, сказали Ему: «Господи, научи нас молиться», то есть отдать себя самого в общение с Богом и найти радость и благословение в молитвенном соединении. Сегодня истинно верующие испытывает и это удивительное основание в молитве. И в дополнение к вышесказанному, Иисус учит своих учеников, и мы это знаем из Нового Завета, что Он Сам ходатайствует за нас. И также, изучая 26 стих из 8 главы послания к римлянам, находим: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Бог, обильно снабдивший всем необходимым для нашей молитвенной жизни, говорит: «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Евреям 4 глава 16 стих. Мы чувствуем себя недостойными этому, но Бог желает, чтобы мы приходили к Нему с нашими молитвами, с уверенностью, что Он любит нас и желает нас благословить, и также других через наши молитвы. Обещанное возвращение Господа Иисуса Христа. Об этом мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна с 1 по 3 стих 14 главы. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте! В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Этими словами уверенности и обетования Иисус приготавливает Его учеников сегодня к будущему вечному благословению, уготованному для них в доме Отца Небесного. Суть пришествия Господа Иисуса Христа должна быть правильно разделена на две составные части, на два различных способа или метода и на два отличимых друг от друга срока или времени. Первой частью Его возвращения является взятие Его Церкви, которая является телом Господа Иисуса Христа. Это может произойти в любое время. Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам 4:16-17 дает нам детальный отчет об этом событии, которое является благословенной надеждой для верующих времен благодати. Апостол Павел называет это пришествие Христа пришествием в сретение Господу на воздухе. И это явление часто называемо как восхищение Церкви, что означает взятие Церкви для постоянного пребывания ее с Господом Иисусом Христом на небесах. Доктор Левис Сперри Шафер напоминает, что две составные части пришествия Господа идут в противоположных направлениях. Первая часть связана с восхождением от земли на небо, другая же — сошествием с небес на землю. Когда Господь Иисус Христос придет позже, к концу времен, для восстановления Израиля, для благословения и утверждения Его царствия на земле. Между этими двумя частями будет время. Время великой скорби. Читайте Евангелие от Матфея и 24 глава. Когда Бог проведет через горнило испытаний народ Израиля и также будет судить нации в то время. Писание также называет этот период седьминой Даниила. Это приведет к появлению Господа Иисуса Христа во славе. В послании апостола Павла к Титу сказано об этом как о явлении славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь Иисус Христос придет для того, чтобы наказать врагов Его и восстановить тысячелетнее царствие на земле. Об этом всем записано в Евангелии от Матфея в главах 24 и 25, а также и во многих других местах Нового Завета и Ветхого Завета. Наилучшее описание этих событий мы находим во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 1 глава, в стихах 7 по 8. Здесь сказано так: «А вам, оскорбляемым, отрады вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами сил Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Итак, Христа возвращение, во-первых, связано с Его приходом и взятием Своих, Церкви Его, тех, кто повиновался Ему для вечного спасения. Тогда Он возвратится на землю также для восстановления Его Царствия на земле, включающим спасенный Израиль и другие народы, принявшие Христа как своего личного Спасителя.